У меня, конечно, мелькнула мысль, что этот эпизод с тайным любителем подсматривать за соседями может и не относиться к недавним событиям с Василием. Но подобные совпадения я предпочитала сразу же проверять. «Что происходит?» – одновременно воскликнули Василий и Маша, от которых не укрылось мое странное поведение. «Пока не знаю, но, надеюсь, в ближайшее время выясню», – воодушевленно воскликнула я, положила бинокль на прежнее место и быстро направилась к двери. У меня возникла идея. Необходимо ворваться в дом напротив, подняться в квартиру, расположение которой я без труда прикинула, так как дом был точно таким же, как и наш, и поймать соглядатая с поличным. Браунинг надежно грел карман моей спортивной куртки. Решимость переполняла мою душу. Я выбежала в коридор, нажала на кнопку вызова лифта, но бурливший в крови адреналин не позволил мне дождаться прихода кабины на мой этаж. Я помчалась вниз по лестнице. Лестничные проемы я преодолевала со скоростью супергероев из голливудских блокбастеров. На улицу я не просто выбежала, просвистела пулей мимо праздно болтавших на лавке старушек-соседок. Несмотря на свою скорость, я успевала профессионально отслеживать все происходившее вокруг. Вдруг со мною поравнялся странный тип в неприметном темном одеянии и скрылся за дверью моего подъезда. Ноги мои по инерции несли меня вперед, но в голове словно зазвонил звоночек тревоги. Странно, к чему такое наблюдение через окно, причем настолько явное? Профессионал обязательно постарался бы спрятаться, чтобы спокойно выведать о жизни наших гостей все, что ему необходимо. Если это вообще не обманный маневр, с помощью которого и выманили меня на улицу, напряженно размышляла я. Да тут еще этот тип. Едва подумав о нем, я остановилась, развернулась и бросилась к подъезду. Чем быстрее сокращалось расстояние до нашей квартиры, тем беспокойнее становилось у меня на душе. На наш этаж я буквально вспорхнула. Неизвестного типа я застала именно в том месте, в котором и ожидала. Подтвердились мои самые худшие опасения. Хотя для него мое появление пока что оставалось тайной. Я на мягких кошачьих лапах подкралась к нему со стороны лестничной двери, но сразу не напала. Мне необходимо было понять, какой у него план действий. Он довольно-таки быстро разобрался с замком первой двери у лифтов, оставив ее приоткрытой, видимо, для оперативного отступления. И, бегло осмотревшись, направился к двери нашей квартиры. Я заняла наблюдательный пост в коридоре. Попытки взломать вторую дверь он прекратил, осознав, что так же легко дальше проникнуть не сумеет. Я еще год тому назад врезала в нашу дверь невероятно хитрый замок, сделанный по моим собственным эскизам одним мастером, и была уверена на все 100 в его надежности. Тип в темной одежде несколько мгновений раздумывал, а я, получив все необходимые доказательства его намерений из первых, как говорится, рук, решила больше не мешкать. Взять его необходимо живым. Уповать на помощь моего верного друга Браунинга не стоит. Да и пальба на собственной лестничной клетке отнюдь мне не импонировала. Тем более, что в этом случае наш населенный весьма словоохотливыми бабушками подъезд, а то и весь дом целиком, будет обсуждать это еще лет 100 или все 200. Так, действую стремительно и тихо. Я вытащила спрятанный в рукаве небольшой, но очень острый нож, и, уже не таясь, в 3 прыжка оказалась за спиной у негодяя. Он и охнуть не успел, как я уже обхватила одной рукой его шею, а второй заломила его левый локоть, нажав, для убедительности, на болевую точку. Действовала я быстро и четко, но товарищ оказался не из простых фраеров. Он весьма профессионально попытался высвободиться и, несмотря на боль в левой руке, откинул назад голову и затылком врезал мне по переносице. Искры, несомненно, посыпались бы у меня из глаз, не будь он в капюшоне. Это смягчило удар. Я сморщилась от боли, но устояла на ногах и хватку не ослабила. Наоборот, прижала кончик лезвия к пульсирующей голубой вене на его шее. «Еще раз рыпнешься – убью!» – не кривя душой, грозно прошипела я ему в ухо. «Это мы еще посмотрим!» – сдавленно прохрипел он, демонстрируя чудеса храбрости. Я не сдержалась от ухмылки. Он понял, что я на секунду отвлеклась, ухватил свободной рукой мое запястье и, собрав все силы, резко нагнулся вперед, перекинув меня через спину. Я быстро встала в боевую стойку, приготовившись отразить его выпад, но он повел себя неожиданным образом. Убедившись, что его горлу больше не угрожает нож, он распрямился во весь рост и попятился, даже не пытаясь скрыть свое лицо. Так что я успела запомнить кое-какие детали его внешности. К сожалению, частично его лицо скрывала маска, какие надевают при газовых атаках. Его черные злые глаза буквально обожгли меня ненавистью. На дальнейший анализ времени не осталось. Преступник что-то швырнул в мою сторону и метнулся к двери, ведущей в коридор. Я готова была продекламировать оду собственной сообразительности. Перед тем, как напасть на него, я защелкнула вскрытый им замок. Осознав это, он зарычал, словно дикий зверь, попавший в капкан. Предмет, который он швырнул в меня, зашипел, площадку заволокло вонючим туманом. Я переключила внимание на газовую гранату, а тип быстро справился с замком и выскользнул таки в коридор. Я, как не хотела, не могла броситься в погоню. У моих ног растекалась лужа сжиженного газа. Я быстро сняла кофту, вывернула ее наизнанку и обмотала лицо. Газ разъедал глаза, я почти ничего не видела. Но особой проблемы в этом не было. Расположение дверей на нашей лестничной клетке я и так помнила наизусть. Схватив гранату, я кинулась в коридор, дернула фрамугу большого окна и выкинула опасный подарочек на улицу. Можно было не беспокоиться об окружающих. Под окном был козырек подъезда, а на нем огромная лужа, оставшаяся после ночного дождя. Оказавшись в ней, граната быстро утратила свои опасные свойства. Я сорвала кофту с лица, но глубоко вдыхать не стала. В коридоре еще чувствовалось присутствие газа. Я вызвала лифт, но он где-то замешкался, судя по звуку, на нижних этажах. Не иначе преступник что-то в нем испортил. Обо всем этом я думала уже на бегу. Я все еще рассчитывала догнать и поймать негодяя. Но слезы здорово мне мешали. В горле першило, дыхание сбивалось, поэтому я не могла преодолевать лестничные проемы с прежней оперативностью. Выбежав во двор, я, увы, заметила только знакомые уже мне очертания седана, блеснувшего на прощание темно-зеленым крылом. Я поспешила к моим подопечным. Я вспомнила, что до сдачи новой разработки Ромашкину осталось чуть более 2 суток. Этим и объясняется возросшая активность злоумышленников. Конечно, надо бы проверить и соглядатая в доме напротив, но я решила поручить это Михаилу. Если, конечно, мне не понадобится его помощь в чем-то другом, вполне можно подключить людей Зоркова. В сложившихся обстоятельствах оставлять Василия одного нельзя ни на минуту. «Что случилось?» – накинулась на меня с расспросами молодежь, едва я переступила порог тетушкиной квартиры. «Все тоже», – вымученно улыбнулась я. «Но, надеюсь, вместе мы со всем этим справимся. Василий, мне необходимо ваше абсолютное послушание, иначе я просто не смогу вас защитить». Немного помедлив, я добавила, чтобы предотвратить все возможные возражения. «Вас и Машу, которая также оказалась волей-неволей вовлечена в эту историю». Услышав имя возлюбленной, Ромашкин сразу как-то обмяк и с нотками вялой покорности в голосе спросил. «Я понял. Что надо делать? В первую очередь скажи, как обстоят дела с проектом? Все практически готово. В принципе, я успеваю к назначенному дню. А если раньше? Так, чтобы завершить за сутки». «А зачем это?» – нахмурился программист. Ему явно не нравилось, когда в намеченные им планы вносились несанкционированные им коррективы со стороны. «Сама еще точно не знаю», – честно призналась я. «Но я должна обладать всей полнотой информации, чтобы грамотно продумать стратегию твоей дальнейшей защиты. Придется пожертвовать сном, но если это сократит мое, то есть наше заточение», – поправился он, взглянув посветлевшими глазами в лицо своей девушки, – чьи щеки залили милым румянцем. «Так вот, если вопрос обстоит именно так, тогда я постараюсь. Отлично. Что-нибудь еще? Пока нет. Тогда я, пожалуй, поработаю». Василий направился в комнату. «А Людмила скоро вернется?» – вдруг спросила Мария. «Нет, вечером. А что?» – удивилась я. «Все в порядке. Тогда я займусь обедом, если, конечно, вы не возражаете». «Да что ты, милая, я только за, обеими руками», – заверила я ее с одобрительной улыбкой. «Я, кстати, тоже рассчитываю на свою порцию». Первым делом я проверила почту, но ответа от Бориса пока не было. Тогда я набрала номер Михаила. Он, как оказалось, уже парковался у нашего подъезда и, войдя в квартиру, с готовностью отчитался. Поместил жучок на дверь в офисе Савельева. Но на этом его успехи и закончились. «Не густо», – мрачно констатировала я. «Ага», – понуро согласился Миша, но вдруг голос его зазвучал совершенно иначе. «Зато я сфотографировал, меньше получаса тому назад, отъезжая от офиса информационного мира. Хахаля сестры этого рыжего. Он стоял на крыльце». «Кого?» – не сразу сообразила я, так как привыкла фигурантов называть обычными именами. «Какого рыжего?» «Савельева. Хотя не уверен, важно ли это. Он появился словно из ниоткуда, а она, сестра Савельева, его давно ждала. Терпеливая, видно, очень, или влюблена сильно. Хотя я опять разошелся. Вряд ли это поможет. Скорее всего, лишняя информация», – пожал Михаил плечами. «Я полагаю, что существенной может оказаться каждая деталь. Покажи снимок». «Вот», – Миша протянул мне телефон. «К сожалению, нормального фотоаппарата у меня под рукой, как назло, не оказалось». Я внимательно вгляделась в размытое изображение незнакомого мужчины и почувствовала, как меня охватил озноб. На снимке в профиль, в движении, отчего его руки и ноги были размыты. Смотрел куда-то в сторону негодяй, попытавшийся сегодня отравить меня угарным газом на лестнице. Я возликовала. Наконец-то в деле наметился хоть какой-то прогресс. Теперь необходимо успокоиться и все обдумать. «Что вы молчите?» – окликнул меня взволнованный Михаил. «Я опять сделал что-то не то». Уголки его губ, как у Мима, поползли вниз. «Еще какое то! Осталось понять, что с этой новостью делать. Ты иди пока в кухню, там Маша хлопочет. Она чем-нибудь тебя накормит. Я скоро к вам присоединюсь». И я скрылась в своей комнате. «Так». В деле опять возникла новая ниточка, ведущая от исполнителя к Савельеву. Это интересно, хотя и не очень-то хорошо вписывается в общую картину. Но никак не соотносился Вениамин с образом главного заказчика. Слишком уж масштабное это дело, скажем так, для рядового владельца небольшой компьютерной конторы. Да и странно, что тип этот первым делом понесся в офис к своему работодателю. Обычно такого рода взаимоотношения вовсе не афишируют, по крайней мере, профессионалы. Еще и сестра, откуда она взялась? Или главный злодей – это она? Но тогда совсем уже все встает с ног на голову. И причем в этом случае здесь холдинг, какой-то сбой программы, говоря языком Ромашкина. В общем, сплошные вопросы, а так хочется хоть какой-то ясности. Я вновь взглянула на фотографию. Необходимо срочно установить его личность. Но как это сделать в сложившихся условиях? Я позвала Михаила и поставила перед ним эту задачу, порекомендовав ему использовать все возможные ресурсы Тарфин-эксперта и сослаться на распоряжение начальника службы безопасности Зоркова. «Делай, что хочешь, Миша, но эти сведения мне нужны к вечеру», отрезала я командирским тоном. При этом смотрела я на него щенячьим, умоляющим взглядом. Ведь я прекрасно осознавала, как подобный взгляд подействует на симпатизирующего мне парня. «Будет исполнено, Евгения Максимовна. Я очень постараюсь. Да я для вас», – начал было он, но времени выслушивать его заверения у меня не было. «Вот и отлично. Я жду». «Ах, да», – Михаил опрометью кинулся в коридор. «Я набрала номер отдела безопасности холдинга, оставленный мне Зорковым для экстренных случаев. И отдала распоряжение Антону Чайникову проверить квартиру в доме напротив. У меня на это времени не было. Тем более, что я прекрасно представляла, зачем устроили этот спектакль с соглядатаем у окна. Преступникам необходимо было выманить меня из дома, чтобы расправиться с Ромашкиным и завладеть его компьютером. К счастью, этот план не сработал. Чайников успел зарекомендовать себя человеком, способным действовать исключительно в рамках инструкции. И ими я его и снабдила. Я проверила почту и, наконец-то, увидела заветное письмо от Бориса. Я быстро заработала мышкой, выводя текст вложенного документа на монитор. Новые данные вконец озадачили меня. Банк «Русский вклад» действительно вошел в группу компаний «Мир инвестиций». При этом руководитель банка, некий Борзов Борис Павлович, возглавил совет директоров финансового холдинга, являющегося главным конкурентом Тарфинэксперта на рынках Поволжского края. Факт этот был достаточно странным, так как Борзов имел доказанные системой правосудия грехи в прошлом, за которые, а скорее всего лишь за малую часть которых, отсидел срок в тюрьме. Освободился он по амнистии за примерное поведение. Со Свистковым его, по всей видимости, связывали давние профессиональные отношения. Так как до службы в «Русском вкладе» Артем уже работал в организации, возглавляемой Борисом Павловичем, а испанские счета программиста пополнялись средствами со счетов мира инвестиций. Ознакомившись с этими весьма своевременно поступившими данными, я задумала интересный ход. Вот только для его реализации мне не хватало нескольких деталей. Во-первых, предстояло дождаться возвращения руководства Тарфинэксперта, а главное – господина Зоркова, на чью помощь в решающий момент я особенно рассчитывала. Во-вторых, Ромашкину все же следовало завершить свою работу, чтобы все элементы изобретенного мною пазла сошлись, как говорится, во времени и пространстве. В-третьих, Мише следовало поторопиться с выполнением задания. Меня беспокоила нить, ведущая к Савельеву. До вечера я металась по квартире, как истомившийся по дикой природе зверь. Ромашкин целиком погрузился в работу. Маша, покончив с обязанностями хозяйки на кухне, опять принялась выводить узоры в альбоме. «Красиво», – протянула я, посмотрев ее работу, чтобы хоть как-то отвлечься. «Спасибо, это для мебели в чьей-нибудь детской», – пояснила еще не дипломированная дизайнерша. «Повезет какому-нибудь ребеночку на такую-то красотищу с первых дней жизни любоваться», – похвалила я ее, невольно залюбовавшись крендельками, цветами, облачками и прочими невинными и нежными картинками. Но продолжить беседу мы не успели. Вернулась тетушка. Меня поразило, что встречать ее вышла не только я. Опередив меня, Маша буквально выпорхнула из кресла, и Василий, часто моргая, тоже выполз из комнаты. «Мои дорогие, все в сборе», – расплылась в улыбке моя тетушка. «А Миша где?» – вдруг насторожилась она и вопросительно взглянула на меня. «На задании», – мрачно протянула я, еле сдерживая ухмылку. Не хватало нам еще и привыкнуть к такой плотной заселенности всех трех комнат в тетушкиной квартире. «Но он скоро придет?» «Надеюсь, да», – ответила я скорее своим мыслям. «А что? Я капустку молодую купила, голубцы накручу, и будем ужинать, вот что». Тетушка сняла туфли, наклонилась, чтобы поднять с пола сумки, но ее опередил Василий и, явно с несвойственной ему стремительностью, быстро отнес их в кухню и скрылся в комнате. «А я вам сейчас помогу, а узор потом закончу», – пообещала Маша и направилась в кухню. Тетушка всплеснула от умиления руками. «Какая идиллия!» – скептически протянула я. «Мне, видимо, тоже надо выдвигаться на передний план и предложить что-нибудь сделать». «Ох, Женечка, все-то ты шутишь», – беззлобно укорила меня родственница. «А мне, знаешь ли, приятно, что у нас эта молодежь чудесная гостит. Я словно греюсь в лучах их счастья». Глаза ее увлажнились. «Видно, недолюбила я. Да что теперь говорить?» Она махнула рукой. «Вот и нечего причитать. Встретишь еще какого-нибудь бодрого пенсионера и долюбишь его со всей твоей нерастраченной нежностью», — подмигнула я ей. «Да что ты такое говоришь?» Она густо покраснела. «Как неловко». «Ага», — безмерно возрадовалась я. «А мне плешь всякими принцами, конями и наследниками проедать можно?» «Ну, ты молодая, это совсем другое дело», — попыталась было она оправдаться. И, чтобы пробить меня на жалость, добавила: «Я уже пожила, только и осталось, что голубцы крутить. Какая уж тут любовь», — вздохнула она, как трагическая актриса. «Прекратить эти надуманные страдания», — я притворно обозлилась. «Все у тебя отлично, хватит себя накручивать». «Да я и не накручиваю, просто все думаю. Вот бы и у тебя такой милый Василий появился. Как бы я счастлива была. Ты бы на работу ходила, а он бы тут по своим кнопкам стучал, а я бы его кормила, а потом вы бы мне ребеночка родили». «Достаточно», – с негодованием перебила я. «Опять за старое. Какого такого ребеночка? Мы же договорились». «Ладно, извини, это я так, по привычке», – честно призналась тетушка и погладила меня по плечу. «Не дуйся». «Хорошо, не буду. Я и не думала раздувать конфликт. Но теперь я нашла управу на тебя с этими твоими сводническими разговорами. Займусь поисками спутника жизни для тебя, а заодно и болтать стану об этом все время. Тогда посмотрим, кто кого». Я с улыбкой погрозила ей пальцем. «Ой, что ты, не надо. Старая я, да и не хочу я, будучи на пенсии, под кого-то подстраиваться. Мне и так хорошо. Договорились?» Она заискивающе посмотрела на меня. «Я приму твою просьбу к сведению, но ударим по рукам мы только тогда, когда я буду твердо убеждена, что ты перестала меня пилить по поводу моего замужества. Мне, знаешь ли, тоже не очень хочется под кого-то там подстраиваться. Я постараюсь не возвращаться к этой теме слишком часто». «Нет, постарайся не делать этого совсем, а то мое терпение когда-нибудь лопнет». Я грозно сдвинула брови, еле сдерживая ухмылку. «Хорошо», – закусив губу, наконец пробубнила она. «То-то же. Я была довольна, что дала ей прочувствовать свои собственные ощущения во время ее наставительных бесед о семейном счастье. Тема была исчерпана, поэтому я спросила. Кстати, о голубцах. Что у нас там с ужином? Ох, бегу, бегу», – всплеснула руками Мила и заторопилась в кухню. Через минуту она выглянула из двери, довольно улыбаясь. «А Маша уже капусту подготовила. Вот умница!» «И повезло же нашему Васеньке!» – мечтательно добавила она и скрылась в нашем пищеблоке. Я вздохнула с облегчением. Пусть тешит себя чем и кем угодно, лишь бы меня отсутствием наследников больше не доставало. Я очень надеялась, что Михаил появится к ужину, но он заставил меня проволноваться вплоть до глубокой ночи. Когда я увидела на экране телефона его номер, я готова была уже выть от нетерпения. «Что?» – выкрикнула я в трубку. «Все отлично. У нашей службы безопасности потрясающая база данных и, если можно так выразиться, длинные руки. Выяснили про этого Павла все, вплоть до номера школы, которую он так и не окончил. Голос парня буквально звенел от гордости за свои успехи. Не томи». «И не думаю, просто стараюсь по порядку говорить». Он шумно перевел дух. «Так я зайду?» «Разумеется». Я буквально кипела от нетерпения. Михаил появился через пару минут. «Павел Чернов, 75-го года рождения. Окончил?» – начал он. «Неважно, что он там окончил, то есть потом расскажешь. Главное, что по нашему делу», – перебила я его. «А тот факт, что он сидел, важен или нет?» Я явно сбила Михаила с намеченного порядка рапорта. «Это интересно. Где, когда и по какому поводу?» Михаил пошелестел бумажками и принялся излагать факты. Услышав название колонии, я оживилась, открыла на компьютере файл с данными на руководителя русского вклада и даже вскрикнула от удовольствия. Господа Чернов и Борзов, как выяснилось, отбывали срок в одном месте и даже в одно время. Такие совпадения просто так не случаются. Я изрядно взбодрилась и даже пожалела, что на дворе ночь, и решительные действия придется отложить на утро. «А что там между Павлом и сестрой Савельева?» – спросила я. «Об этом информации нет. Они же не женаты официально, так что наши спецы не в курсе. Разве что слежку за ней организовать или на допрос ее вызвать. Но это возможно только на основании официальных бумаг». Миша зевнул, не справившись с усталостью. «Да, ты прав. Спасибо тебе. Поезжай отдыхать или в кухне можешь прилечь». «Можно я тут останусь? Боюсь, не доползу», – честно признался парень. «Ну, разумеется, так будет даже удобнее. Утром начнем, не теряя времени». «Что начнем?» – несмотря на одолевавший его сон, оживился Михаил. «Я и сама пока не знаю, но уверена, что час Че близится». Задумчиво проговорила я и быстро постелила ему на диване. Я не могла не отметить, что без помощи Миши я бы не справилась. Точнее, мне пришлось бы неотрывно находиться подле Ромашкина, и продвинуть расследование до этого этапа было бы весьма проблематично. Теперь мне необходимо было остаться одной и прикинуть, что надо предпринять. Борзов, Свистков, Чернов, Савельев и его сестра, которая таинственным образом замешана в этом деле, начиная с фотографии, подброшенной Маше в день первого покушения на Васю. А еще, как выяснилось, она состоит в близких отношениях с исполнителем. Ребус явно не из легких, но мне как раз такие всегда и нравились. Я заварила тонизирующий травяной сбор и задумалась. Когда глубокой ночью я вышла из комнаты, чтобы еще раз вскипятить чайник, я заметила, что программист усердно работает. Я очень понадеялась, что к утру он порадует меня, завершит проект. И, как выяснилось через несколько часов, я не ошиблась. С красными, воспаленными от недосыпа и мерцания монитора, но с ликующими глазами Ромашкин сообщил мне, что в принципе работа завершена. «Вот молодец!» Я окинула его почти таким же влюбленным взглядом, каким смотрела на программиста Маша. «Ну, конечно, еще есть детали. Надо все оформить, распечатать ключи и прочее. Но главное, тестирование завершено успешно». Несмотря на усталость, он сиял от удовлетворения. «Теперь можно и поспать», – он сладко зевнул. «А вот с этим вам придется повременить. Пришлось мне внести коррективы в его планы. Почему?» «Едем на работу. Зорков и шеф вернулись. Нас ждут великие дела, как говорил классик. Но сначала завтрак». Я, подобно полководцу, поманила всех в кухню, где давно уже колдовала у плиты тетушка. «А мне что делать? На меня какие у вас планы?» – напомнил Михаил о себе. «Ты охраняешь женщин до нашего возвращения». «Но я думал, что я сгожусь и для более опасного задания», – разочарованно протянул парень. «Поверь моему опыту, никогда не угадаешь, куда именно противник решит нанести удар», – авторитетно заявила я. «Так что будь начеку». Я почувствовала, что сегодня мне под силу многое. Даже присутствие Василия, которого я обязана была постоянно сопровождать, защищая его от возможных нападений, не казалось мне обузой. Наоборот, парня можно было использовать. Но этот день мог развиваться сразу по нескольким сценариям. Поэтому я взяла с собой объемную сумку со вспомогательными средствами для всех поворотов сюжета. В офис мы примчались раньше большей части сотрудников холдинга. Только я собралась было осведомиться у охранника о Зоркове, как он позвонил мне. «Евгения Максимовна, приветствую. Какие новости?» «Самые что ни на есть горячие. Вот только по телефону мне не хотелось бы». «А когда вы к холдингу подъедете?» – спросил он, но моего ответа не требовалось. Я обернулась и буквально встретилась с ним нос к носу. «Вы уже в офисе», – с улыбкой произнесла я, убирая телефон в карман. «Похвально», – пожал мне руку начальник службы безопасности холдинга. «О, Василий, приятно видеть вас в целости и сохранности. В этом, как я понимаю, заслуга Евгении. Обо всем по порядку, в моем кабинете». И он направился к лифтам. Мы пошли за ним. Кабинет Зоркова располагался на 6-м начальственном этаже. Меня сложно поразить отделкой и антуражем, но обилие наблюдательной и прочей аппаратуры внутри впечатлило меня. Зорков оглядел мониторы, распорядился насчет кофе и приготовился выслушать мой рассказ. Василий устало опустился на диван в углу и сразу же задремал. Я отчиталась по каждому из тех дней, в течение которых Зорков отсутствовал. «И что, вам теперь еще и эту девицу приходится охранять?» – нахмурился он, когда я закончила подробное описание инцидента у стен монастыря. Обилие фигурантов вокруг секретного проекта холдинга никак не могло его обрадовать. «А куда деваться?» – пожала я плечами. «Ее безопасность напрямую влияет на поведение вверенного моим заботам подопечного». «Без Маши я и шагу не ступлю», – неожиданно заявил сонным голосом программист с дивана, встрепенувшись, как воробей, на перья которого попали несколько капель дождя. «Да ладно, я не возражаю», – развел руками Зорков. «Так, что я еще пропустил?» В деле наметилось несколько подозреваемых. Первый из них, как я уже говорила, Савельев, второй – Свистков, но его прямое участие кажется мне весьма сомнительным, так как он, по данным вашей службы безопасности, в данный момент находится в Испании, а третий – Борзов. «Борис Павлович? Очень интересно. А почему?» – оживился Зорков. «Тут какая-то запутанная история, Тимофей Алексеевич. Вкратце дело обстоит так. С исполнителем, чье лицо я запомнила во время нашей встречи на лестничной клетке, так или иначе связаны два фигуранта – Савельев и Борзов. Это я уяснил, но как понять, кто же главный злодей? Борзов сейчас – крупная фигура в мире бизнеса. К нему просто так не подступишься. Последствия могут быть весьма неприятными. Босс вряд ли похвалит нас в случае провала. Это я понимаю, поэтому и предлагаю сделать вот что. Василий проект уже доделал, и этот факт хорошо бы донести до сведения руководителей мира инвестиций. Но предварительно надо исхитриться и установить прослушку в кабинете Борзова. Предложение хорошее, но трудно осуществимое. Директорские кабинеты обычно недосягаемы для простых смертных, а мы с вами, к сожалению, из их числа. Зорков подцокал языком. А у вас есть какие-то материалы о конкурентах? Ведь вы же наверняка держите руку на пульсе, чтобы быть начеку. Эх, от вас ничего не скроешь, улыбнулся Тимофей Алексеевич. Но вы же понимаете, эти сведения не должны покидать мой кабинет. И так уже Василий в теме по самую макушку. Да, а какая именно информация вас интересует? Даже не знаю. Какая-нибудь деталь, уцепившись за которую, мы могли бы проложить путь в кабинет Борзова. Эх, Евгения, режете вы меня без ножа. Тимофей Алексеевич, я на вашей стороне и отдаю себе отчет в том, что использовать эту информацию не имею ни в каком другом ключе, кроме как в интересах нашего с вами общего дела. Постаралась я его успокоить, прекрасно понимая, от чего он так встревожился. Сбор данных о работе конкурента в суде можно квалифицировать как промышленный шпионаж. Но для меня, если честно, все это было неважно. Бизнес только на словах придерживается правил честной игры. По факту это поле жестокой и беспощадной битвы между якобы обычными деловыми сторонами. В общем, я обязан был вас предупредить. Тимофей вынул флешку из внутреннего кармана пиджака и, подсоединив ее к компьютеру, открыл файл. «Вот, пожалуйста, читайте», – предложил он и развернул ко мне монитор. При этом он отвернулся, давая мне понять, что не хочет иметь никакого отношения к дальнейшему. Дважды меня уговаривать не надо, да и момент был подходящий. Наш подопечный как раз сладко уснул на диване. Первый же взгляд на материалы файла вызвал у меня улыбку. «Что такое, Евгения?» – заметил ее Зорков. «Да, мир все-таки тесен, а особенно в нашем Тарасове». «Знакомое лицо?» «Да не то чтобы», – протянула я, – «но я встречала уже вот этого товарища». В досье на Борзова, подготовленном спецами Зоркова, на первом листе была размещена фотография фигуранта. На снимке красовался тип, сидевший в ресторане с красивой девицей, тот день, когда я обедала там с Васей и следила за Савельевым. Надо бы, конечно, проверить. У него роман или с секретаршей, или с кем-то из ближайших сотрудниц. И я выдала подробное описание девицы, которая, сцепив зубы, сделанной улыбкой, терпела фамильярность своего спутника во время обеда. «Ну, у вас и наблюдательность», – Тимофей казался искренне удивленным. Он немедленно распорядился проверить мою информацию. Интуиция подсказывала мне, что данные эти подтвердятся. Будет очень кстати, если девушка окажется сотрудницей. Я бы попыталась поставить жучок в кабинете Борзова в этом случае. Вторым делом, запланированным мною на сегодня, был вопрос о сестре Савельева. Мне в оперативном порядке необходимо было понять, какие нити связывают ее с преступником. Вчера в деле наметился переломный момент. Начала я и подробно рассказала Зоркову о попытке вторжения в мою квартиру, о схватке с наемником и обо всем прочем. Личность его мы установили, это Павел Чернов. Но осталось много вопросов, решить которые в одиночку я не в состоянии. И я выразительно кивнула в сторону посапывавшего Василия. «Я понимаю и не имею никаких претензий, наоборот, одно сплошное восхищение. Особенно, учитывая тот факт, что вы умудрились совместить работу детектива с обязанностями телохранителя», – ответил Зорков. «Смею напомнить, что, действуя в одиночку, я бы не добыла и половины этих сведений. Это все ваш мастеровой постарался. Без него ни фотографии бы не было, ни личность Чернова по снимку я бы не установила. Я уже отметил его прыть. Пожалуй, позже повышу парня, переведу его на следующую ступень карьерной лестницы. Ну, предложить ему это, конечно, можно, скептическим тоном протянула я, но он вроде бы в повара нацелился. Куда? – изумился Тимофей. У него призвание. Он готовит просто отлично. Решил открыть свое кафе. Какое еще кафе? У меня подобных людей по пальцам сосчитать можно. Я не могу его отпустить. Зорков буквально подскочил в кресле. У него призвание, повторила я. А у меня что? Он искренне возмутился. Кто у меня останется, если он мясо начнет жарить и салатики резать? Стужа с Чайниковым. Зорков разошелся не на шутку. Если честно, было весьма забавно наблюдать за его реакцией. Признаюсь, я впервые видела подобный всплеск эмоций у этого всегда такого спокойного человека. Не знаю, что и сказать вам, но я всегда была сторонницей принципа, чтобы каждый человек занимался любимым делом, пожала я плечами. А я что же, по-вашему, нет, что ли, не сторонник? По-моему, этот спор пока что ни на чем не основан. Мастеровой еще толком не определился. Я совершенно напрасно поделилась с вами этой информацией. Я действительно досадовала на собственную болтливость. Наоборот, Евгения, я должен знать обо всем во вверенном мне коллективе. Вас я считаю своим союзником и, по крайней мере, на данном этапе, главным соратником. В любом случае, вы правы. Мы напрасно отвлеклись и углубились в обсуждение незначительных вещей. Что касается этого парня, он глубоко вздохнул. Ладно, пусть делает, что хочет. В конце концов, все это такой пустяк на фоне глобальных проблем человечества. Он потер пальцами переносицу. Так, что там у нас на повестке дня? Я не успела ответить. В кабинет к Зоркову с докладом явился сотрудник. Быстров, представил его мне Тимофей. Говорящая фамилия, учитывая, что и получаса не прошло, как он получил задание, улыбнулась я. Да я только начал работу. Просто перед выездом на объект решил занести вам фотографии сотрудников мира инвестиций. Подумал, может быть, это окажется полезным, и он протянул мне флешку. Печатать их я не стал, нечего просто так картридж расходовать. Быстрый и экономный, прекрасная комбинация. Вновь улыбнулась я, запуская файл для воспроизведения. Ромашкин продолжал беззастенчиво дрыхнуть. Зорков занялся просмотром поступивших за время его отсутствия писем. Я разглядывала снимки, а Быстров замер рядом со столом в ожидании наших распоряжений. На снимках было много сотрудников. Для удобства их рассортировали по папкам с названиями департаментов, подразделений и дочерних компаний. Папка «Русский вклад» была небольшой. Заметив, что я просматриваю статистические данные, Быстров пояснил. Эта папка, к сожалению, недавняя. Мы только формируем данные по их кадровому составу. Понятно. Особенно не рассчитывая на удачу, я кликнула мышкой и практически сразу же воспряла духом. На первом же снимке красовался господин Борзов. Его лоснящееся от сытости и самодовольства лицо трудно было не узнать. Рядом с фотографией имелось краткое досье, но новых данных я не обнаружила. На следующем снимке улыбалась светловолосая красавица. Подпись гласила «Алла Тёмкина, секретарь». А вот и она, наша девица. Все мужчины, исключая спавшего Василия, разом оживились. «Хороша», видимо, неосознанно выдохнул Быстров, и его щеки покрыл пунцовый румянец, когда я обернулась к нему. «Типичная внешность для подручной любовницы», – вынес вердикт Зорков, подойдя к монитору. Его явно это не смутило. Я воздержалась от комментариев. Мое дело было не оценивать, а максимально оперативно придумать, как использовать эту гражданку. Идея родилась в моей голове моментально. «Тимофей Алексеевич, есть ли возможность отправить кого-нибудь проследить за Борзовым и его секретаршей? Я надеюсь, они не изменят своей прекрасной традиции обедать вместе. Мне надо точно знать время, когда они покинут здание русского вклада. Разумеется, я понимаю, что это необходимо сделать». Он повернулся к Быстрову. Ноги в руки и туда. Все понял или надо что-то разъяснить? Понял. Позвоню, как только голубки покинут клетку, козырнул он. Вперед. Парень бегом покинул кабинет. «Так какова же твоя задумка, Евгения Максимовна?» «Довольно-таки банальная, Тимофей Алексеевич. Проникнуть в кабинет к хозяину во время обеденного перерыва и немного там пошалить. План прост и хорош одновременно, но есть одна загвоздка. Я не могу отправить с тобой своих парней. Если их там застукают, будет грандиозный скандал. Дело может дойти до суда. Квалифицируют это как попытку промышленного шпионажа. Поднимется волна возмущения, соразмерная с цунами в мире бизнеса. Репутация холдинга будет уничтожена». Он схватился за голову, представив себе масштабы вероятного бедствия. «Нет, что ты, я и не думала об этом», – поспешила я его успокоить. «Я полагаю, что смогла бы лично реализовать свою идею. При этом я осознаю всю важность и конфиденциальность дела, поэтому постараюсь провернуть все таким образом, чтобы впоследствии процессу пищеварения господина Борзова ничто не мешало. А не рискованно ли это? А как ты думаешь? Разумеется, все это далеко не так безопасно, как мне хотелось бы, но в моем случае, если нет поводов для выброса в кровь адреналина, то и жизнь теряет для меня всякий интерес. Так что я, наоборот, жду таких острых моментов, как дети Деда Мороза с подарками», – искренне призналась я. И Тимофей одобрительно кивнул. «Вот только у меня одна просьба». «Да, какая? Пусть Ромашкин поспит тут, в твоем кабинете, под присмотром. Я его на время своего отсутствия никому не могу доверить, поэтому мы сегодня и явились в офис. А мастеровому я поручила ни на шаг не отлучаться из моей квартиры. Преступник чувствует приближение финала. Боюсь, он решится на все. Я не могу рисковать здоровьем своей родни. Я все понимаю. Естественно, я не допущу, чтобы с программистом что-либо случилось. Вот только мне чертовски интересно, как ты планируешь проникнуть к этому Борзову». «Терпение, скоро ты все поймешь. Я отлучусь ненадолго, извини», – загадочно ответила я, подхватила свою большую сумку и направилась в дамскую комнату. В общем-то, я не собиралась никого шокировать, но когда я вернулась обратно в кабинет, Тимофей откровенно разинул рот от удивления. «Дамочка, простите, вы к кому?» «Здесь», – начал было он, но в этот момент я сняла солнечные очки, и он замер. «Евгения, ты ли это?» – воскликнул он. «Я», – с улыбкой ответила я и тряхнула копной светлых волос, каскадом спадающих на мои плечи. Строгий костюм, в котором я вышла из дома, я сменила на яркое мини-платье в том же примерно стиле, в каком я увидела секретаршу вместе с Борзовым в ресторане. Сразила наповал. Тимофей пришел в себя и усмехнулся. «Кажется, я начинаю понимать, каков твой план, но все же хотелось бы услышать детали». «Я уверена, что ты уже получил полное представление об этом, но все же я не имею права не отрапортовать начальству», – ответила я. «Так вот, мы ждем информацию от твоего Быстрова о том, что кабинет и приемная Борзова освободились, после чего я немедленно приступаю к активным действиям». Я принялась даже не отчитываться, а размышлять вслух, так как составить четкий план действий не имела возможности. Новые фигуранты в деле появились буквально сегодня утром. Принять облик секретарши Борзова было не так сложно. Светловолосый парик и темные очки создавали практически половину ее образа. Да и яркая одежда играла не последнюю роль. Я понимала, что, пытаясь проникнуть в здание русского вклада, я сильно рискую. Я не могла легко перевоплотиться в мадемуазель Аллу Темкину, так как не знала ни ее привычек, ни манеры поведения, ни голоса и интонации, ни прочего. Немаловажным аспектом являлся и тот факт, что я надела, естественно, не тот наряд, в котором девушка явилась с утра в офис. Любой наблюдательный охранник изобличит меня. Но игра стоила свеч. Оставалось надеяться на мое профессиональное везение. Разумеется, я не полагаюсь на так называемый русский авось, но всегда придерживалась мнения, что иногда стоит рискнуть, тем более, что выбора у меня, в общем-то, не было.